Глава 1. В Каракуре был обычный солнечный день. Цвели сакуры, распространяя вокруг свой чудесный аромат, летали бабочки, радуя глаз своими яркими цветами. По парку неспешным шагом шел высокий парень крепкого телосложения. Его звали Ичига Куросаки. Ему было 17 лет. Цвет волос рыжий. Старшеклассник, перешедший в последний класс. И он не может видеть духов. С тех пор, как в потустороннем мире отгремела война с Эйзином, хотевшим стать новым богом, прошло чуть больше полугода, в течение которого никто из тех, кого парень считал своими друзьями, не пришел его навестить. Не то, чтобы ему прям нестерпимо этого хотелось, но все же такого полного игнора он не ожидал. Друзья из мира живых, Сада Ясутора, Исидорию и Инауи Орихими, также старались отгородить его от мира, прежде близкого ему. Быть может, они хотели его защитить, точнее не его, а его чувства, вот только ему самому такая защита была совершенно не нужна. Видеть, как друзья, или лучше сказать бывшие друзья, видеть, как они то и дело сбегают с уроков или вместе после них идут к магазину Урахары, было обидно. Однажды он тоже пошел туда, но ни самого торговца, ни его странной компании там не было, вернее, никто к нему не вышел. Ичига тогда постучался 3 раза, но, не дождавшись ответа, развернулся и ушел. Он слишком уважал себя, чтобы стоять под дверью тех, кто его игнорирует. Это было спустя месяц после того, как он потерял свои силы. На следующий день после уроков к нему подошел Чат и позвал прогуляться. Тогда, идя рядом с молчаливым другом, он удивлялся, с чего тот вдруг решил пойти с ним, а не с Исидой и Орихими, с которыми уходил почти каждый день. Их путь привел к тому мосту, под которым они некогда дали друг другу обещание, сдружившие их. Чат кинул свою сумку на землю и уселся на нее, так как на земле сидеть было холодно. Куросаки ничего не оставалось, как последовать его примеру. «Ичига», — заговорил наконец мексиканец, — «знаешь, мы ходим к Урахаре, тренируемся. Нам помогают руки Айринджи, а иногда и другие шинигами заглядывают. С чего вдруг ты решил мне рассказать?» — вопросительно поднял бровь тот, поглядев на друга. «Урахара-сан, Яруичи-сан, да и остальные говорят не расстраивать тебя рассказами о том мире. Только мне все больше кажется, что это неправильно. Что так, Ичига, мы с тобой дружим уже не первый год, и я не помню случая, чтобы ты сильно расстраивался из-за своих поступков. Ты по своей воле отдал свои силы, и не думаю, что сожалеешь об этом. Вообще-то, очень сожалею», — тихо возразил он, устремляя взгляд в мутные воды реки. Повисла тишина, и Ичига вновь погрузился в самобичевание. Нет, он не жалел о том, что пожертвовал своими силами ради шинигами их общества душ. Он жалел о том, что своими действиями обидел обитателей своего внутреннего мира. Он помнил лицо Тинсы, по которому текли слезы, и эта картина день за днем заставляла его страдать. Страдать и проклинать себя, свою лень и глупость. Ведь если бы он серьезнее относился ко всему, если бы больше доверял своему занпакту и пустому, если бы смирил свою гордыню и попросил Урахару или Бьякую об уроках кида, кто знает, пришлось бы ему использовать финальную гицугу Тиншо. «Сожалеешь о потраченных силах или о потере своего занпакта?» — вдруг спросил Сада. Ичига лишь усмехнулся. «Ничего ты от тебя не скроешь, Чат. Хрен с ними, с силами, но я так виноват перед Зангицу, да и перед пустым. Он хоть и пытался все время захватить мое тело, но все же раз за разом меня вытаскивал. А я чем им отплатил?» Он горько вздохнул и взлохматил свои и так неопрятные волосы. «Стань сильнее», — спокойно сказал Ясутора, — «и тогда, когда силы к тебе вернутся, ты сможешь посмотреть в глаза тем, кого подвел, без стыда за свое безделье. Думаешь, они вернутся?» — с сомнением протянул Куросаки, откидываясь на траву. «Твой отец вернул их, и ты вернешь. Я верю». От его слов, от непоколебимого тона, полного веры в друга, Ичига стало легче. Именно этого не хватало ему. Простых слов поддержки, простого подтверждения того, что он даже без сил остается важным дорогому ему человеку. Но, как показывала жизнь, важен он был, видимо, лишь одному человеку. Ведь даже его семья не говорила при нем ни о чем сверхъестественном, ограждая его тем же непроницаемым куполом изоляции. И это было больно. «Чат, как думаешь, чем мне заняться?» Ичига смотрел на плывущие по небу облака, ощущая в теле и на душе непривычную легкость. «Займись фехтованием и новым видом борьбы. Тогда, вместе с учебой, у тебя просто не останется времени на грустные мысли. Да нафига мне фехтование? Про борьбу, Правда, возражать не стал. Я заметил, что все капитаны сражаются на простых мечах. И Сада снова замолчал. В этом был весь его друг. Даст наводку и замолкает, позволяя самому додумать остальное. А ведь и правда, если задуматься, капитаны, особенно те, кто опытнее, редко когда используют хотя бы шикой, не говоря уже о банкае. Чего про самого Куросаки сказать было нельзя, ведь он своим тинсазангитсу сверкает чуть ли не в каждом бою. И часто именно потому, что просто не успевает реагировать на удары более опытных противников. Так что идея фехтования была очень хороша, вот только где найти клуб именно фехтования, а не кендо. Я видел, при французском посольстве есть такой клуб, словно на его мысли ответил Ясутора. «Ты вслух сказал», — пояснил он, видя недоумение друга. «Энда, далековато будет до Токио мотаться, хотя, быть может, они только по выходным работают. Что ж, спасибо, чат, я разузнаю. Ни за что, Ичига. Для этого и нужны друзья». Они просидели на берегу до позднего вечера, то разговаривая о чем-то, то просто сидя в уютной тишине. По домам разошлись уже затемно, благо, субботний вечер обещал на завтра спокойный выходной. Как всегда, увернувшись от приветственного пинка отца, Ичига спокойно прошел в свою комнату, отказавшись от ужина. Бросив сумку на пол, быстро снял школьную форму и пошел в ванную. На улице было прохладно, и он порядком замерз, а горячий душ обещал вернуть ему прежнее комфортное состояние. Когда он уже сушил голову, в комнату постучалась Юдзу, принесшая братику горячего чая и пару кусков пирога. «Ничан, я знаю, ты отказался от еды, но ты поздно пришел, выпей чаю, а то как бы не заболел». «Спасибо, Юдзу», — поблагодарил Ичига сестру, ласково погладив ее по голове. Девочка расцвела, нечасто ей в последние годы доставалась ласка от него. «Отдыхай, братик, я пойду, надо еще на завтра уроки доделать. Не сиди допоздна, а то утром не встанешь». «Да, братик, конечно». Девочка, улыбнувшись, ушла, прикрыв за собой дверь, а ее брат, не снимая с головы полотенце, сел за стол и включил компьютер, собираясь посмотреть координаты французского посольства. Глава 2. Ранним воскресным утром Ичига вышел из дома, спеша на первый поезд до Токио. Ехать ему предстояло полтора часа на скоростном поезде, так что он решил отправиться пораньше. Вчерашним вечером он записался на пробный урок фехтования, а после него хотелось еще и по городу погулять, сестренкам подарки купить. Поезд мчался, за окном мелькали картины дремлющей зимней природы. На улице моросил мелкий холодный дождь. Благо, идти по улице было почти не нужно, от вокзала автобус ехал практически до посольства, там оставалось лишь перейти улицу. Посольство Франции оказалось не одним зданием, а целым комплексом зданий, что, в принципе, было неудивительно, учитывая, сколько различных курсов было при нем организовано. Куросаки не знал, куда ему идти, а потому прошел в главное здание, справедливо полагая, что там его пошлют в нужном направлении. И был прав, послали, и даже дали карту. По ней он быстро нашел большой спортивный зал, в котором уже собралась достаточно большая группа молодежи. Ичига огляделся и подошел к девушке в принятой в посольстве форме, отдавая направление, выданное ему вместе с картой и одноразовым пропуском. «О, месье Куросаки, вы решили посмотреть на обучение европейскому фехтованию?» — дружелюбно улыбнулась девушка. «Да, я, правда, только вчера о том, что тут такое есть, узнал, так что даже не особо представляю разницу между кендо и фехтованием». «О, не волнуйтесь, месье, скоро вы все увидите. И, думаю, сразу поймете, какова разница. Так как сегодня собралось достаточно много новичков, наши мастера дадут показательный бой». «Мастера?» – удивился Куросаки. «Да, месье. Ввиду различных обстоятельств здесь поселились мастера двух европейских фехтовальных школ, весьма различных, к слову. Ведь один из них специализируется на одноручном фехтовании, а вот другой использует сразу два оружия. Для двух оружий есть особые школы». Изумление Куросаки было неподдельным, ведь раньше он этим не интересовался. «Конечно, общую информацию можно найти у нас на сайте или в брошюрах, которые вы сможете взять после занятия, а вот подробности мастера объясняют уже на своих уроках. Вы, я полагаю, не знаете, какую школу выбрать». Она дождалась согласного кивка и продолжила. «Что ж, тогда предлагаю посмотреть сегодня занятия обеих групп. Так вы сможете определиться». «Да, спасибо вам большое за консультацию», — быстро поблагодарил он, видя, как группа уходит в сторону открывшегося зала. Помещение было большим и просторным. Гладкий скользкий пол, стойки с оружием по стенам и много зеркал. «Не удивляйтесь такому залу», — успокоил удивлявшихся новичков спокойный глубокий голос. «Помимо фехтования здесь проходят занятия танцами, которые, кстати, рекомендуется посещать тем, кто хочет достичь больших успехов на ниве владения мечом. Меня зовут Стефано Эспозито, можете звать меня мастер Стефано или мастер Эспозито. Сейчас я прошу вас разойтись в стороны, и мы с мастером Квинтином Дюпоном покажем вам, чего можно достичь при усердных тренировках». Все разбрелись в стороны, сбиваясь в небольшие группы. Ичиго же в одиночестве стоял у стены, внимательно глядя на тренеров. Тот, что был вроде как итальянцем, был высокого роста, черноволосый с проседью, с длинной гривой волос, связанных в низкий хвост. Черная с коротким рукавом рубашка обтягивала его перекатывающиеся под кожей мускулы, а простые брюки подчеркивали идеальную для его возраста фигуру. Хотя большинство молодежи ей бы также позавидовало. Его противник был чуть ниже, но куда плотнее, однако было видно, что он очень подвижен. Итальянец держал в руках два клинка, чем-то похожих на катаны, а его противник один, но большего размера. Они не стали надевать защиту и разошлись, вставая в привычные им стойки. Девушка дала отмашку, и бой начался. Ичиго, видевший уже, как сражаются не на жизнь, а на смерть, мог поклясться, что эти двое пытаются друг друга убить, однако ни один удар не достигал своей цели, парируемый противниками. Лязг железа, вылетающие от силы ударов искры, оскалы на лицах мужчин. Это было так близко сердцу и душе, что он сам не заметил, каким огнем загорелись его глаза, какой восторг был написан на его лице. Изящество танца мастера двухклинковой школы его покорило, и он уже знал, что любой ценой будет ездить на его занятия, даже если ему придется добираться обратно ночами и пахать на нескольких подработках. А работать придется, так как курсы весьма и весьма дороги. Но почему-то он очень не хотел посвящать отца в его планы посещения фехтования, что-то останавливало от этого шага. Тем временем мастера остановились, и итальянец пригласил тех, кто записался на его занятия и кто просто заинтересовался его школой, следовать за ним, так как они занимались в другом зале. «Что ж, уважаемые», — начал свою речь тренер, попросив всех сесть на пол и послушать его, «сразу расскажу вам правила в моей секции. Наши занятия будут проходить дважды в неделю, это минимум, при котором вы сможете прогрессировать. Если есть возможность посещать нас чаще, это вам поможет. Те, кто по каким-либо причинам будут ходить лишь дважды, должны заниматься сами, упражнения я покажу и расскажу, что надо делать. Кроме того, для тех, кто всерьез захочет освоить стиль моей школы, необходимо посещать занятия танцами». «Да-да», — он остановил зароптавших учеников, — «это не шутка, я на полном серьезе». Он прошелся по залу и продолжил объяснение. Раньше в Европе занятия танцами и фехтованием были обязательны для любого уважающего себя члена общества. Причем танцы имеются в виду именно европейские или, минимум, латинские. Ваши традиционные не подходят. Нужны те, где много сложных или быстрых движений, это разовьет вашу ловкость, грацию и умение ориентироваться в пространстве. Он еще много говорил заслушавшимся ученикам о том, что необходимо знать и уметь тому, кто желает пойти по благородному пути мастера фехтования, но всему приходит конец. Пришел он и его речам, и тогда, разбив всех на пары и выдав им тренировочные тупые клинки, он отошел в сторону, дав отмашку начать бои. Достойные ученики школ кендо кинулись друг на друга с криками, заставив мастера поморщиться. Впрочем, помимо воплей у него было для недовольства много причин. Ни в одном из 44 человек, записавшихся на курсы, он не видел потенциала, который мог бы раскрыть. Хотя, один парень, привлекавший внимание своими яркими волосами, все же выделялся и своим, хаем, владением мечом, то, как он беспорядочно махал клинками, заставляло лишь брезгливо поморщиться, однако, при более пристальном рассмотрении он заметил нечто странное. Парень видел все удары противника и даже пытался их отбивать, но постоянно не успевал. В первый момент он списал его постоянные пропуски ударов на криворукость и косоглазие, типичные для всех, здесь присутствующих, но теперь сомневался. Казалось, что перед ним стоит человек с некоторым опытом владения клинком, причем опытом боевым. Вот только таких ошибок опытный человек бы не допускал, если только прежде он не пользовался чем-то вроде тяжелого двуручника, что и объясняло его неправильную хватку и слишком грубые и запоздалые движения, которые вполне бы компенсировала длина более тяжелого оружия. А это уже становилось очень интересно. «Так, стоп, закончили, закончили», — я сказал. Громовым голосом прокричал он разошедшимся ученикам. Те опустили оружие, тяжело дыша и все еще находясь во власти поединков. «Кладем оружие обратно на места и остываем. На сегодня урок окончен. В следующий раз я расскажу вам о ваших ошибках и раздам указания к тому, что каждый из вас будет тренировать. Ты, рыжий», тут он посмотрел на опешившего Куросаки, «задержись, тебя проводят ко мне в кабинет». И мастер ушел, а потенциальные фехтовальщики злорадно захихикали. Этот почти ни одного удара не отразил, наверное, мастер его не приходить попросит. Еще бы, кому охота учить такую бездарность. Ичиго проигнорировал все эти шушуканья, задумавшись, о чем же с ним хотел поговорить итальянец. И потому, когда его осторожно тронули за плечо, он от неожиданности подпрыгнул на месте. «Спокойнее, месье Куросаки», — улыбнулась ему девушка, которая рассказывала о этом месте. «Мастер Стефано велел мне привести вас к нему, все уже разошлись». «Да, мисс, простите, я так задумался, что не заметил этого», — он попытался выдавить из себя дружелюбную улыбку. Судя по веселому смеху, это у него не вышло. «Не стоит так напрягаться, месье, мастер не вызывает для личного разговора Абыкова, видимо, вы его чем-то заинтересовали». «Да, тем, что не сумел отбить нормально ни одного удара», он невесело хмыкнул. «Ммм, думаю, скорее не соответствием вашего уровня реакции вашему умению читать врага». «Ну, думаю, мастер расскажет вам подробнее». «Мы пришли». Девушка раскрыла перед ним дверь в просторный кабинет, заставленный высокими полками с книгами и стеллажами с разнообразными сверкающими наградами. «Проходите, господин Куросаки, присаживайтесь. Надеюсь, вы не спешите, так как разговор предстоит не самый короткий». «Нет, мастер Эспозито, у меня есть время до поезда», и Чига осторожно присел на предложенный стул. Мастер же сидел за заваленным бумагами столом, так напоминая ему этим капитана Вгатея. Воспоминание отозвалось вспышкой тупой боли и обиды, и он выкинул их из головы, сосредоточившись на происходящем. Глава 3. «Я так понимаю, Ичига, вы же позволите себя так называть?» Дождавшись кивка, итальянец продолжил. «Вам непривычно столь короткое оружие, как валлонская шпага». «Я, если честно, в оружии как-то вообще не разбираюсь», пробормотал тот, нервно думая, как отвечать на возможные вопросы. «Позвольте узнать, чем вы сражались прежде?» Этого вопроса парень не опасался, ведь как на него ответить, он не знал. В конце концов, какому идиоту в реальном мире придет в голову сделать тесак размером с человека, который без рейцу скорее всего даже и не поднять, а что из него вытрясут все детали, он не сомневался. «Ну, большим таким мечом, я правда не знаю, как он назывался, мне его дал один знакомый», он весь взмок, пытаясь подобрать слова, что не ускользнуло от внимательного взгляда мужчины. Видя нервное его состояние, тот встал и подошел к висящему на стене стенду с медалями, полученными или им, или его учениками, и Ичига этого пока не знал. Стенд был отодвинут, обнажая скрытый за ним сейф, из которого была аккуратно извлечена толстая, выглядящая древняя книга. «Ичига, я хочу показать тебе одну из реликвий моего рода. В этой книге мои предки сохраняли описание всего необычного оружия, когда-либо встречавшегося им, в том числе и несколько необычного оружия. Посмотри, есть ли тут нечто похожее». Ичига подошел к столу и осторожно открыл ветхий фолиант. И так и замер, так как первыми на него со страницы книги смотрели изогнутые клинки капитана Кьероку. Он поднял остолбенелый взгляд на мастера, который довольно усмехнулся, видя его реакцию. «Интересно, откуда?» — с усмешкой спросил тот. Ичига лишь оторопело кивнул. «Моя семья раньше занималась экзорцизмом, и почти все ее члены порой видели то, чего видеть обычный человек был не должен. Мы не распространялись об этом, тихо ведя свои летописи. Несколько сотен лет назад в разных частях света стали мелькать странные люди, одетые в черные одежды, и возникали они в местах, где часто требовалась помощь экзорцистов. Там мы и видели этих людей с различными клинками самых диких форм. Я ведь не ошибусь, если предположу, что и твой меч был из этих». Куросаки по-прежнему заторможенно кивал, думая, как ему теперь быть и что с ним сделают, если об обществе душу знают посторонние. Ичига, не нервничай, меня не интересуют эти люди или их организация. В конце концов, когда мои предки впервые увидели японскую одежду, они поняли, откуда пришли эти люди. Меня интересует твой меч, можешь его нарисовать? Парень облегченно вздохнул и принялся за дело. Рисовать он всегда любил, просто на это не хватало времени, и вскоре перед ним на столе лежал четкий рисунок его прежнего клинка с написанными рядом размерами. Мастер, прочитав их, аж присвистнул. Это ж какой у него вес должен быть, хотя неважно. Как я и думал, твоя неудача связана именно с длиной клинка. Что ж, придется постараться, если хочешь достичь успеха. Мастер, а я в итоге научусь фехтованию только на саблях? Нет, конечно. Мне вот лично все равно, какое оружие у меня будет. Даже два двуручника подойдут, только долго ими не помашешь из-за веса. Но сперва рекомендую освоить именно шпагу, она наиболее проста для обучения. А в дальнейшем мы перейдем к разным видам оружия. У нас богатый выбор. Ведь вы же будете посещать занятия? Он пристально глянул на него. Тот активно закивал. Конечно. Правда, только фехтование, на большее мне не хватит средств. Не хотите зависеть от родителей? Понимающе усмехнулся мастер, и вдруг его озарила идея. А не хотите подработать у нас? Ведь сотрудникам есть существенная скидка на все курсы. Правда, вам придется срочно выучить хотя бы основы французского языка. А что надо делать будет? И как часто? Идея Куросаки заинтересовала. Работа ежедневно по 3-4 часа. Уборка тренировочных залов. Приведение в порядок учебного снаряжения. Выполнение поручений постоянных сотрудников. Работа в вечернее и позднее время, так как занятия идут до 7-8 вечера. Ичига лихорадочно думал. На дорогу у него будет уходить где-то 3,5-4 часа, за которые он вполне сумеет сделать уроки. Возвращаться придется поздно, но он бывало и ночами прежде из-за пустых не спал, а выспаться и в школе можно. Зато будет возможность в выходные заниматься по полной программе, а не по урезанной бюджетной версии. Отец, правда, будет недоволен, но и черт с ним, он вечно им недоволен, не привыкать. Я согласен, постараюсь изо всех сил, мастер Стефана. Вот и славно. Дорогу, кстати, оплачивать будем также мы, это у нас едино для всех сотрудников. Что ж, я сейчас напишу направление, отдашь его девочке у входа в тренировочный корпус. Она разъяснит все, что нужно, чтобы устроиться к нам, и ответит на вопросы. Он быстро заполнил пару бумаг и отдал их Ичига, который поклонился и, попрощавшись, вышел. Поплутав по коридорам, он таки вышел к выходу, где в одиночестве скучала девушка-администратор, лениво листая какую-то книжку. Увидев его, она оживилась. «О, месье Куросаки, уже закончили? Быть может, хотите записаться на курсы?» «Да, мисс, и не только». Он неловко протянул ей слегка помявшиеся бумаги. Девушка быстро пробежала их глазами и заулыбалась. «Ау, Ичига, так ты теперь станешь моим младшим коллегой?» «Кахаим вроде, да, верно, сэмпай». Он против воли улыбнулся. «Кстати, сэмпай, могу я узнать ваше имя? Мастер сказал, что вы мне поясните про необходимые документы для устройства на работу, да и про сами курсы расскажете». «Ауи, мончер, как я могу отказать своему очаровашке Кахаю в такой малости?» Ее глаза блестели ехидством и задором. «Мое имя Амели Вейнер, можно просто Амели». «Я запомню», серьезно кивнул он и растерялся, когда та расхохоталась, запрокинув голову. «Ох, Ичига, не умеешь ты с девушками общаться», сквозь смех выговорила она покрасневшему Куросаки. «Ну кто же так отвечает красивой девушке?» «Ну ничего, старшая сестричка тебя всему научит». Она потрепала насупившегося парня по лохматым волосам. Возразить он почему-то не смог. «Идем, я дам тебе все необходимые бумаги, если соберешь все до завтра, то с завтрашнего дня и приступишь к работе. Как раз начало недели». И они пошли. Глава 4. Куросаки уже пятый день приезжал в посольство на работу, которое оказалось куда тяжелее, чем он ожидал. Убрать само помещение было легче всего, хотя придание полам первоначального блеска и занимало кучу времени. Ичига подозревал, что такими темпами он запросто освоит профессию поломойки в ее высшей форме. Но сложнее было ухаживать за оружием. Помимо того, что его требовалось протирать и полировать, со второго дня его стали на час отправлять в небольшую кузню, стоявшую в одном из уголков посольского квартала. И там ему приходилось на своей шкуре осваивать сложное мастерство кузнеца. И как грозился тренер, Однажды он будет не только раздувать древнего вида меха, но и самостоятельно ковать. Пятый день обещался быть таким же, как и прежние четыре, но ожидания Ичига не оправдались. В пустом зале его ждал Стефана со странным азартным блеском в глазах. «О, Ичига, заходи скорее», — поторопил он его, кидая ему защитную одежду. «Сегодня у нас будет небольшой урок для, так сказать, оценки твоих способностей». Тот быстро надел форму и взял из рук мастера две шпаги. Шлема от формы ему, почему-то, не дали. Стефана же, скептически оглядев хватку японца, вырвал у него клинки из рук. «Во-первых, ты абсолютно неверно держишь оружие, а потому и не можешь использовать его потенциал. У каждого клинка есть своя особая хватка, которая позволяет оружию раскрыться в опытных руках и облегчает маневрирование клинка. Самое первое – расслабь запястье. Жестко зафиксировав его, ты лишаешь себя 70% маневренности одноручного оружия, а значит, ты уже проиграл. Но, мастер, я же свободно его держу. Нет-нет, ты не понимаешь. Запястье мечника, сражающегося легким клинком, должно быть подвижным и гибким. Ты же парируешь за счет вращения или всей руки, или, минимум, локтевой части. В одноручном оружии главное не сила, а ловкость, не прямое противостояние сил, а маневренность и уклонение. Я не люблю уклоняться от боя, резко вскинулся Ичига, и тут же получил сильный удар пониже поясницы широкой частью меча. Если ты пришел учиться у кого-то тому, чего ты не умеешь, то ты должен заткнуть свои «я могу», «я хочу», «я люблю» куда подальше и поглубже и слушать и запоминать то, что тебе говорят. А вот когда освоишь то, чему пытаются научить твою пустую головешку, тогда сможешь изменить изученный стиль под себя и свои «могу», «хочу» и «люблю». Вопросы? Простите, мастер, вопросов нет. Ичига, которого впервые отчитывали таким спокойным тоном, было нестерпимо стыдно за недавнюю вспышку. И впрямь, он пошел изучать нечто принципиально для себя новое, а со своими замечаниями лезет. Тогда переходим к уроку. Стефана довольно улыбался, глядя на ученика, которым, он был уверен, однажды будет гордиться. Если, конечно, тот сумеет изменить некоторые черты своего характера. Впрочем, он и не таких перевоспитывал. Труд и еще раз труд вкупе с наказаниями очень позитивно влияют на становление характера молодых людей. Думая так, он вытащил из кармана широкую черную ленту и с ехидной улыбкой подошел к парню. Мастер, а это зачем? Кто-то только что сказал, что у него нет вопросов. Свой шанс ты упустил, а потому теперь делаешь то, что тебе говорят. Быстро повернулся. Куросаки заткнулся и дал завязать себе глаза. Ткань была невероятно плотной, так что ни частицы света из ярко освещенного зала не проникало под повязку. Сильно затянув ленту на затылке Ичига, мастер раскрутил его и отошел в сторону. «А теперь ты будешь пытаться отбить мои удары. Зрение тебе, привыкшему к длинному мечу, сейчас только мешает. Прислушайся к себе, отдайся своим инстинктам. Почувствуй атаку». Голос Стефана раздавался с разных сторон. Казалось, что тот перемещается с помощью шумпа или санида, настолько быстро менялось место, из которого слышался его голос. Движений же не было слышно, как и взмахов меча, а потому и первый, и второй удар учебного тупого меча Ичига пропустил. Собственно, как и десятый, и двадцатый. Что это за стойка сагбенной старушки? Спина прямая, ноги прямые, мышцы расслаблены. Ты чего напрягся, как будто рожать собрался? Родов нет, так расслабься. Каждая фраза сопровождалась ударами в указанную часть. Ты чего свои руки напряг, не реслингом занимаешься? И кому про запястье говорил? Со слухом проблемы? Так проверься, вдруг помогут. Куда опять сгибаешься? Удары летели со всех сторон, и силу мастер особенно не снижал. Нет, со всей силы он не бил, но то, что он будет весь в синяках, сомнений не вызывало. Ичига казалось, что его избивают уже невероятно долго, но когда с него сняли повязку, оказалось, что прошло всего 40 минут. Все тело ныло, и казалось, не было ни единого мускула, который бы не болел в его теле. Плохо, Куросаки. Я надеялся, что ты сможешь отразить хоть один удар за сегодня, все же интуиция у тебя очень неплохая. Но, как и подавляющее большинство людей, ты слишком полагаешься на зрение. Лиши тебя его, и ты стал абсолютно беспомощен, такое никуда не годится. Что ж, будем тренировать. А, и кстати, видишь вон ту палку? Он указал на толстый, но гибкий бамбуковый прут, стоявший возле стены. Да, вижу. Куросаки с опаской смотрел в сторону предмета, не внушавшего доверия. Это хорошо. Так вот, С помощью него мы будем исправлять твою кривую осанку и привычку раскорячиваться, беря в руки оружие. Удары будут сильные, но вреда не несущие. Так что, студент, готовься». Он похлопал его по плечу и вышел из зала, оставляя того наедине со своей работой. С тех пор каждый день сперва по 40 минут, потом по часу, мастер избивал его, завязывая глаза. Через неделю Ичига смог впервые отразить удар. Чувствовать направление удара он смог уже на четвертый день, но его привычка размахивать зангицу еще несколько дней работала против него. Зато, когда во вторые выходные он пришел на занятия с группой и его поставили в пару с уже не первый год занимавшимся учеником, он пропустил всего один удар. Сразу после поединка Ичига позволил себе расслабиться и порадоваться своим успехом, но вид мастера, шедшего к нему с крайне радостной улыбкой, смыл все хорошие настроения. Стефана оказался очень похож на Ичимаругина, так как довольная улыбка на его лице была лишь тогда, когда он задумывал очередную гадость ближнему своему. Чутье Куросаки не подвело, так как из группы новичков его перевели в продвинутую группу и сделали там чем-то вроде груши для битья. Как показала дальнейшая жизнь, такие ученики, заслужившие пристальное внимание мастера, порой возникали в этой секции, но, не выдержав давления, сдавались и уходили. Куросаки же сдаваться не хотел. Первые два месяца в секции он ходил, напоминая собой леопарда экзотической расцветки. Синяки всех оттенков синего, желтого, зеленого и красного украшали, казалось, каждый сантиметр его кожи. Исключением были лицо, шея, кисти и запястья рук, удары по которым могли сломать хрупкие кости. И это не считая того, что на занятиях танцами его постоянно било пусть и слабым, но током. Но самым многострадальным местом на его теле была спина. Мастер проел Ичига плешь своими требованиями соблюдать осанку, и каждое замечание сопровождал удар той самой волшебной палочкой по хребтине. При таком заботливом подходе через два месяца Ичига почти перестал сутулиться, хотя и не полностью. Как все говорили, главное для новичка пережить первые два месяца. Но не те, кто так говорил, ни Ичига не знали, что то, что было в первые месяцы, будет лишь цветочками, или, скорее, бутонами. Глава 5. С момента его первого посещения посольства прошло полгода. Долгие 6 месяцев, которые пролетели совершенно незаметно. Ранним утром Куросаки вставал и шел на пробежку, в любую погоду. С небольшой дистанции в километр он уже перешел к 4-километровому ежедневному кроссу. После бега шел комплекс упражнений на развитие ловкости, которой у Рыжего явно не хватало. Силы, накопленной в драках и в бытность шинигами, было с избытком, а вот подвижности ему крайне не хватало. Упражнения казались глупыми и бесполезными, но уже по прошествии пары месяцев Ичига заметил, как они изменили его, а потому делал он их со всей возможной ответственностью. О том, где и как он проводит свои вечера и выходные, он так и не рассказал никому, кроме Чада. Тот же его только поддержал в этой скрытности, считая, что у него вполне могут быть секреты от остальных. Несмотря на то, что на половине уроков Куросаки ежедневно спал, а с некоторых и уходил, стараясь пораньше попасть в Токио, он в рейтинге лучших учеников теперь стабильно держался на третьем месте. Для такого прогресса хватило одной беседы с мастером Стефана, который пригрозил, что в случае его плохих оценок он забудет дорогу к его секции. Угроза отлично мотивировала, и уже через месяц оценки Ичига взлетели вверх. Учителя, хотя и были недовольны его поведением на уроках, теперь относились к нему чуть лучше, так как в драках он участвовать теперь просто не успевал. А потому многие пошли ему навстречу, отпуская с последних занятий. Это же привело к тому, что он стал успевать на дополнительные занятия по фехтованию, что не замедлило сказаться на его уровне владения клинками. Помимо успехов в фехтовании, Ичига теперь мог станцевать практически любой танец из программы танцевального клуба. Этому способствовал особый подход мадам Лирье, заведовавшей танцами. За каждую ошибку в движениях его било легким зарядом электрошока, а это способствовало очень быстрому запоминанию всех, даже сложнейших па. Подтянуть же его во владении французским языком вызвалась Амели Вейнер, которая, как и обещала, стала себя вести, как старшая сестренка. Заботливая старшая сестренка, очень-очень заботливая. Как только он освоил самые азы языка, она стала регулярно таскать его на встречи со своими подругами. А их, подруг, оказалось очень много. И всем им очень понравился симпатичный парень с вечно недовольной мордашкой, которого было невероятно легко смутить. Несколько месяцев ушло у Куросаки на то, чтобы научиться хоть немного адекватно отвечать на подколки и шутки девушек. Кстати сказать, его регулярные прогулки в компании красавиц не остались незамеченными остальным персоналом, и вся его мужская часть люто и чего ненавидела за его удачливость, что также являлось отличным подспорьем для шуток девушек над ним. И сейчас, когда он ехал на свои первые соревнования по фехтованию, Куросаки с удивлением осознал, что без всякой мистики и потусторонней фигни его жизнь не только не стала скучной и серой, а напротив, заискрила прежде неведомыми красками. И, айзин забери всех шинигами, ему это нравилось. Если бы только Зангицу и Пустой могли разделить с ним его жизнь, то это было бы просто идеальным. Лишь это омрачало теперь настроение. Общение с девушками и новыми людьми не могло внешне не сказаться на нем. Спина распрямилась, словно скинув с себя трудности, слишком тяжелые для хрупкого юноши. Хотя, возможно, в этом сыграли свою роль и учителя по танцам и фехтованию, нещадно лупившие его спину, стоило ей хоть немного искривиться. Вечно нахмуренное выражение покинуло его лицо, разгладив раннюю морщинку на лбу и вернув юношескому лицу его реальный возраст. Рыжие волосы, по указанию Амели, теперь стали длиннее и спускались до плеч. Одна из подружек Вейнер, работавшая в салоне красоты, была в восторге от его волос, и в обмен на то, что он день послужит моделью, сделала ему красивую стрижку, подчеркивавшую красоту лица. В его глазах теперь нередко можно было увидеть искры смеха и веселья, как и искреннюю улыбку на красиво очерченных губах. И теперь вслед стройной мускулистой фигуре юноши неоднократно засматривались симпатичные юные девы, что, впрочем, пока проходило мимо его внимания, в девушках пока что не заинтересованного. Первое в жизни бывшего временного шинигами соревнование проходило в Осаке, куда он решил добраться своим ходом. С остальными учениками секции его отношения не сложились, и он старался их по возможности избегать. Сперва над ним смеялись как над самым неуклюжим учеником. Потом же, когда изменившаяся длина клинка стала привычной, его стали опасаться, так как скорость роста его мастерства ужасала простых людей. Мастер же только довольно посмеивался, все чаще и чаще становясь в пару с Куросаки и гоняя его по всему залу. За полгода таких мучений, в смысле учений, Ичига уже трижды менял свое оружие. И сейчас он осваивал бой двумя катанами, что, по неизвестной причине, давалось ему нелегко, в отличие от других видов оружия. Чемпионат в честь какого-то в прошлом известного фехтовальщика из двуручной школы впервые проходил на территории Японии. К удивлению Куросаки, считавшего эту школу не очень популярной, там оказалось полно народа. Более того, если бы его мастер не вышел встретить непутевого ученика, он мог бы и не найти свою группу, настолько много соревнующихся там собралось. По традиции все бои велись на одинаковом оружии, которая выбралась в день начала турнира лотереи, и в этот раз оружием стал картелос, редко кем используемый и непопулярный среди фехтовальщиков. Судя по стонам, раздавшимся со всех сторон после оглашения основного оружия, многие его никогда не держали в руках. «Ну что, ребята», улыбаясь, сказал мастер Стефана, «вам, можно сказать, повезло, так как мастеров владения этим типом оружия тут точно нет, а потому вы все в равных условиях. Но, мастер, как мы будем биться абсолютно незнакомыми клинками?» С ужасом и недоверием воскликнул один из учеников, долговязый француз, один из тех, чьи родители работали в посольстве. «Перед боем вам будет дано пару минут на приноравливание к оружию, а в остальном полагайтесь на свои способности», ехидно улыбнулся мастер и ушел регистрировать свою группу. Группа же смотрела вслед ему потерянно и растерянно, такого поворота не ожидал никто. Во второй половине дня начались отборочные бои, в ходе которых должны были отсеяться самые слабые и неумелые. Из 8 человек японской группы к концу дня остались лишь двое, тот самый долговязый француз, Энрике Атье, и Куросаки. И такими результатами многие были недовольны. Следующие 2 дня турнира обещали быть веселыми. Глава 6. Тем временем Инауэ, Исида и Сада как всегда после школы шли к магазинчику Урахары на тренировку. Сегодня должна была прийти Рукия, у которой наступала очередь дежурства в Каракуре. А это означало более веселую и сложную тренировку как в этот день, так и в последующие. Шли молча, чему способствовал начавшийся дождь. Рукия уже ждала их в подвале вместе с Урахарой. «Рукия-чан, как я рада тебя видеть!» Арихими кинулась к шинигами с объятиями. «Как дела в обществе душ?» «Привет, ребята!» Черноволосая богиня смерти радостно улыбнулась друзьям. «Все хорошо!» «Не и сама, правда!» В конец озверел, Но это и не удивительно, ведь ему приходится отвечать за два отряда. Значит, капитанов до сих пор не нашли, и Сида вступил в разговор, как всегда поправляя очки. Сотыча ведет переговоры с вайзардами, но они, почему-то, не спешат воспользоваться возможностью вернуться обратно. Кстати, насчет них, к нам завтра обещала прийти Хиари, потренировать Сада. Простите, но ни завтра, ни послезавтра я не приду, дела, прервал Кучики Ясутора, не обращая внимания на изумление друзей. Какие-то проблемы, Сада-кун, спросила Инауэ, тревожно глядя на него. Нет, просто есть дела. Сада не стал говорить, что собирается посмотреть на соревнования Ичига, которые будут показывать по одному из спортивных каналов. О своем проходе отборочных матчей тот ему уже сообщил. Ай-ай-ай, какая жалость, Сада-кун, протянул Урахара, как всегда прячась за веером. Это ведь была бы отличная возможность потренироваться с сильным противником, раз уж Курасаки-кун теперь не способен на спарринги с тобой. Чаду показалось, что торговец куда внимательнее, чем обычно смотрит на него, пытаясь увидеть его реакцию на слова о друге, и он порадовался тому, что его глаз не видно за волосами, а уж делать морду кирпичом он умел чуть ли не с рождения. Действительно, жаль Урахара-сан, во избежание проблем ограничился короткой фразой он. Все-таки этот торговец его пугал. Тренировка в этот день была короткой, все же руки уже месяц не посещала Каракуру, и всем хотелось пообщаться. Сада же ушел пораньше, не заметив внимательного взгляда, которым провожал его Урахара. Киски же тем временем, наблюдая за своими посетителями, просто диву давался. Да, он был торговцем, да, для него мало было чего-то действительно дорогого и святого, но он, как-никак, прожил уже как минимум в 10 раз дольше этих детишек, и потому не мог понять, как они смогли так просто кинуть своего потерявшего силы друга. Ему самому в тот раз, когда Ичига приходил к его магазину, стоило немалых усилий не выйти к парню, чтобы просто с ним поговорить, но Ишин ему категорически запретил любые контакты с сыном. Чем он руководствовался, Киски не понял, но, поскольку такой же запрет пришел и от Ямамото, то рисковать и общаться с Ичига он не стал. Его же друзей он не понимал. Он точно знал, что ни Рукия, ни Ринджи, вообще никто из общества душ, кроме капитанов и 10-го и 11-го отрядов в полном составе, запрета на общение не получали. Гигаими они пользовались и с друзьями Курасаки общались, но почему же они не могли подойти к самому Ичига? Единственным, в ком Киски не был уверен, был Сада. Его вообще понять было сложно, как и их специфическую дружбу. И бывший капитан 12-го отряда был готов заложить свою потайную лабораторию, что внезапные дела Ясутары связаны с Ичига. Если бы он успел еще немного подумать и решить, как проследить за Сада, кто знает, как повернулась бы в дальнейшем жизнь. Но его отвлек от мыслей раздавшийся грохот. Видимо, гости опять что-то не поделили. А потому Урахара, надвинув поглубже свою жуткую панамку, поспешил разнимать гиперактивную молодежь. Турнирная таблица, сформированная случайным образом, была оглашена ранним утром, незадолго до первого матча. До полуфинала бои шли сразу на нескольких площадках, а потому за этот день должны были определиться полуфиналисты. Сам же полуфинал и финал переносились на следующий день, чтобы дать участникам восстановить силы. Первый бой Курасаки состоялся с парнем из Испании, на 2 года старше его самого. Он был чуть выше, но примерно той же комплекции. Единственное, что не нравилось рыжему, это опыт фехтования в 6 лет. Но Стефана крепкой любящей затрещиной выбил панические настроения из своего ученика. Так что, должным образом стимулированный, Ичига спокойно вышел на площадку. Еще одним отличием от обычных тренировок было территориальное ограничение боевой площадки, что для привыкшего драться в воздухе или, минимум, на большой территории, бывшего временного шинигами было дополнительной трудностью. Волнуясь перед боем, он не заметил, как расширились глаза его противника и его тренера, когда они увидели мастера Эспозита, а зря. Шок и откровенный страх в глазах противника сразу бы помог ему успокоиться. Судья дал отмашку, и бой начался. Теперь, спустя 1,5 года зверских тренировок, Ичига уже не сгибался в зюзю, беря в руки мечи. После многократных избиений мастером он выработал для себя наиболее комфортную стойку. Ноги чуть присогнуты, правая нога слегка впереди и является опорной. Корпус повернут правым боком к нападающему, руки с мечами расслабленно висят. Из этого положения, очень похожего на стартовую позицию его мастера, он мог отбить практически любую атаку своих товарищей по клубу. От мастера, правда, это не сильно помогало. Сада сильно волновался за друга, и, когда его противник кинулся к нему с занесенными мечами, он с такой силой сжал кулаки, что, казалось, кости затрещали, и ошеломленно замер, когда его друг единым плавным движением ушел с траектории атаки, выполнил подсечку мечом под колени, а вторым уперся в шею испанца. Судя по шоку на лице Ичига, тот и сам не ожидал подобного окончания боя. Ясутора со все возрастающим удивлением смотрел на то, как легко его друг одолевает своих противников. Прежде грубые и агрессивные движения друга в бою канули в лету. Теперь он чем-то начал напоминать стиль сражения Урахары-сана, который легко уходил в сторону от любой атаки или отклонял атаки легкими движениями меча. Конечно, до мастерства бывшего капитана Ичига было еще невероятно далеко, лет так около 100 опыта, но сам факт того, как резко изменился его друг за каких-то полгода, поразил до глубины души. Настолько, что на завтрашние бои, в которые Ичига с легкостью прошел, он решил поехать посмотреть вживую. Благо Ичига, как один из полуфиналистов, имел право пригласить нескольких человек. Когда закончились четвертьфинальные бои, Стефана быстро увел Ичига подальше от журналистов и своих коллег. Он чувствовал, что парень находится в глубоком шоке, и ему надо было как можно скорее вывести его из этого опасного состояния. Ему совсем не хотелось на следующий день отдавать победу кому-то из-за раздрая в чувствах его личного ученика. А потому он, держа парня за плечо, уверенно вел его в сторону своих комнат, куда вряд ли кто посмеет сунуться. Усадив того в кресло и дав тому горячий успокаивающий отвар, он подождал, пока остекленевшие глаза ученика станут осмысленными. «Ну как, полегчало?» Минут через пять спросил он. Ичига, к тому времени вернувший себе нормальный цвет лица, осторожно кивнул. «Тогда давай, выговаривайся». «Мастер, да как такое вообще возможно? Я же никого не мог одолеть у нас в клубе. Так почему здесь я без малейших проблем победил всех?» «Ну не всех, самые сильные на завтра остались. Однако, я ожидаю от тебя победы. Ведь ты же не хочешь уронить честь своего учителя». Ичига не мог видеть духов и чувствовать Риэйцу. Но темную ауру, мгновенно окружившую мастера, он видел и ощущал. И желание оправдать доверие наставника резко возросло до небес, выражаясь, в данный момент, в лихорадочных кивках. «Вот и умница, вот и хорошо», мастер легко потрепал парня по отросшим волосам. «Кстати, кто-нибудь из близких приедет смотреть твои бои?» Ичига только поморщился. Его отношения с семьей за прошедшее время резко ухудшились. Нет, он по-прежнему любил и сестренок, и отца, так талантливо притворявшегося психом, но его все больше бесили паузы, возникавшие в их разговорах, когда он входил в комнату, а потому о своем времяпрепровождении он также не рассказывал никому, кроме чада. «Скорее всего, нет», — начал было он, но тут на телефон пришло сообщение. «Хотя, вру, мне нужно одно место», — на лице Ичига сама расплылась довольная улыбка, пока он читал лаконичное послание друга. «Только одно, а разве Амели с подружками не хотели посмотреть на тебя?» Тут Куросаки перекосила от ужаса, потому что он помнил, что ему обещали девушки, если он пройдет в финал и не пригласит их посмотреть. Ему совсем не хотелось ходить с ними по отделам женского белья, давая оценку его красоте и способности подчеркнуть девичьи фигуры. Одного такого похода, в наказание за то, что не сказал о своем дне рождения, ему хватило. «Да-да, вы правы. Мне нужно 6 мест», — сказал он, судорожно набирая Амели приглашение на завтрашний матч и уже не видя выходящего мастера, давящегося смехом. Мгновенно пришедший ответ показал, что сообщение ждали, а ее молодец, что вспомнил, внушил облегчение. Глава 7. А в это время в Хуикамунда ничего не изменилось. Казалось, белые пески всегда кружили вокруг Белого дворца, но это было неправдой. В этой безжизненной земле изменилось очень многое, и не всем эти изменения нравились. После сражений с шинигами, когда Испада была практически уничтожена, Лас Начес лежал в руинах. Полуразрушенные стены не сдерживали более песков, которые пытались засыпать величественное сооружение. Где-то в глубине дворца зализывали свои раны едва выжившие Халлибил и Гримджоу. Джакгирджак получил слишком серьезные ранения, и теперь лишь влияние Хаугяку не давало ему деградировать. Тяже, расстроенная смертью Фрасьонов, особо и не пыталась выкарабкаться, остановившимся взглядом уперевшись в потолок своих чудом сохранившихся покоев. И потому они не заметили, как по полузасыпанным коридорам раздались чьи-то мерные ровные шаги. Гримджоу как раз пытался встать, когда в дверном проеме его комнаты, лишенной двери, появился силуэт. «Что ты делаешь, Гримджоу?» Джагдирджак замер и неверяще повернулся в сторону источника голоса. Не узнать этот равнодушный вымороженный голос Куатра из Пады было невозможно. «Во что ты превратился, мусор?» Шиффер равнодушно глядел на искалеченного Арранкара своими холодными зелеными глазами. «Улькиора, как ты выжил? Ведь Курасаки же убил тебя!» Он попробовал вскочить, но упал на пол, согнувшись от боли в незаживающих ранах. «Тебя это не касается. Ты мусор, а мусор должен быть уничтожен», все тем же тоном произнес Куатра, направляя на неспособного защититься Гримджоу палец с загоревшимся зеленым сера. В коридоре раздался топот, и на руке Улькиоры повисло своим явно немалым весом Инауэ. «Нет-нет, Улькиора-кун, ты не должен его убивать. Я сейчас его вылечу, и все будет хорошо. Женщина, ты не должна лезть в дела Испады, а потому ухо». «Нет-нет», Орихими покачала пальцем прямо перед носом Шиффера. «Ты не прав, Улькиора-кун. Я же помогла тебе, так что и ему я должна помочь. И не спорь». Шиффер индифферентно посмотрел на то, как она раскрывает над секстой щит отрицания, и спокойно вышел. У него было еще много дел. Например, не дать фрасьонам трезд доломать остатки здания, которое было куда удобнее для жизни, чем бесконечная пустыня. Откуда вдруг появился вроде как мертвый Шиффер и погибшие фрасьоны трез? А дело было так. Через полторы недели после возвращения из общества души Науэ не выдержала. Она каждый день видела во сне гибель Куатра из Пады и больше не могла выносить его спокойного печального взгляда. А потому ранним субботним утром она побежала к единственному человеку, который мог ей хоть как-то помочь. Естественно, Курахари. Сказать, что тот был рад пробуждению в половине шестого утра, значит не сказать ничего. Особенно, если учесть его затянувшиеся накануне до 4 часов утра эксперименты. Поэтому навстречу Корихиме выползло нечто, лишь по наличию панамки классифицирующейся как Урахаракиски. «Ая!» – прохрипело это нечто, укутанное в одеяло. «Орихимитян, что стряслось в такой ранний час?» Пока девушка лила слезы, вспоминая столь рано покинувшего этот мир Улькиору, в глазах торговца быстро менялись эмоции. Первоначальное желание прибить надоедливую девчонку сменилось интересом, а потом и исследовательским азартом. «Так», Урахара резко захлопнул веер, «я помогу тебе, но при одном условии». «Да, Урахара-сан, я все сделаю». Тот подавил тяжкий вздох от этих слов наивного ребенка и постарался убедить себя не обращать на них внимания. «Я думаю, что стоит попытаться вернуть к жизни не только Куатра из Пада. Вот, например, премьера мне показался весьма интересным и спокойным человеком, Арранкаром». «Да, Урахара-сан, я только за. Но как им помочь, ведь прошло столько времени». В ее глазах снова показались слезы. «Не стоит плакать, Орихимитян, я уже знаю, что нам делать. Так что, пойдешь с нами в Хуэкамунда?» Надо ли говорить, что она мгновенно согласилась. Правда, во время воскрешения Арранкаров не раз об этом жалела. Бывший капитан накануне придумал прибор, позволяющий использующему его многократно усиливать свои способности. С его помощью Инауэ удалось воскресить половину погибшей Испады. Первым был, естественно, Шиффер. О чем думал этот равнодушный тип, пока девушка заливала его белую форму соплями и слезами, сказать сложно. Но что-то зеленое, то и дело посверкивающее у его пальцев, говорило о том, что даже у него бывают проблемы с самоконтролем. Вторыми на очереди оказались Старк и Лилинит. Девочка радостно скакала вокруг премьера, который, грустно поблагодарив девушку, завалился спать там же, где и стоял. Трес Бестия, Тесла, Октава, Новина, Квинта и Зеро также были возвращены к жизни. После чего чудо-приборчик поломался, а делать новый Урахара уже не захотел. Куатра, спокойно шедший в сторону Лас на Чес, проблем от женщины не ожидал, а потому ее прыжок ему на спину, поваливший обоих в песок, оказался для него неожиданностью. Он медленно, не поднимаясь с земли, обернулся назад, чтобы оказаться с той лицом к лицу. Ее теплое дыхание опаляло кожу, вызывая отголоски странных эмоций. «Женщина, что ты делаешь?» Его тон заставил ее испуганно подскочить и начать сумбурно извиняться. «Так что ты хотела, Улькиора-кун, проводи меня, пожалуйста, в Лас на Чес». Гримджоу-кун был сильно ранен в последней битве, «Я хочу исцелить его». Улькиора же, вспомнив о действиях сексты, захотел лично его добить, но Орихими приклеилась к нему словно клещ. Убить смертную ему было бы просто, но что-то не давало ему причинить вреда той, кто вернула его из небытия, а потом он взял ее за руку и с помощью Санида быстро перенес ко дворцу. Когда же убийство Секста не состоялось, он пошел осматривать руины, некогда бывшие их домом. Совсем недавно пустынное и безликое, но целое здание выглядело словно после многолетнего запустения. И чем дальше он шел, тем сильнее в нем поднималась злость. Пусть даже из Эспады осталось лишь двое, но как они могли так опустить руки и довести свой дом до такого состояния? Смерть хорошо помогает в прочищении мозгов, поэтому всю преданность Айзину напрочь вымела из головы его вернейшего слуги. Но острый ум, расчетливость и способности к анализу у него остались, вкупе с животной интуицией пустых. И он не понимал, откровенно не понимал своих выживших коллег. Дверь с треском распахнулась, открывая вид на просторную комнату с большим мягким диваном. На нем сидела оживившаяся Трес в компании своих фрасьонов. Вид прежде яркой цветущей женщины был печален и уныл. Выцветшие волосы, потускневшие глаза. Трес Эспада, Тяхалибил, как ты могла превратиться в это? Под презрительным взглядом куратора женщина понурилась, оправдаться ей было нечем. Она действительно наплевала на все, полностью погрузившись в свое горе, а значит, право быть Трес она потеряла. Она резко встала, но, хоть и закачалась от слабости, однако устояла на ногах и пошла к Шифферу. Подойдя к нему, опустилась на одно колено и склонила голову. «Ты прав, куратор Эспада, и мне нечего сказать в свое оправдание. Поэтому я отказываюсь от своего номера и прошу принять меня и моих друзей в ваш фрасьон». Для пустых смена ролей была обычным явлением, и столь резкая смена уровня бывшей Эспады Малокова бы удивила, как и желание ослабевшего Арранкара найти себе сильного покровителя. «Мне не нужен такой мусор в моей фракции», — холодно отказал ей Юлькиора и, развернувшись, пошел прочь от поникшей Арранкарши. «Скоро к тебе придет женщина, которая желает исцелить твои раны. Надеюсь, что после этого ты больше не опозоришь себя подобным поведением». Халлибил резко вскинулась, недоверчиво глядя в спину куратора. Но, тем не менее, в ее глазах уже разгорался прежний огонь. «Сун-сун, мила Роза, Апачи, немедленно выдвигайтесь на поиски выживших адьюкасов и нумеросов, всех отправлять в Лас на Чес. Но, госпожа, зачем?» «Затем, что Улькиора прав. Пусть Айзин сама и предал нас, но это место стало для нас домом. Местом, где мы могли чувствовать себя в безопасности. Раньше ее гарантом была Айзин сама, теперь же мы сами должны позаботиться о себе. И, в первую очередь, нам надо починить разрушенные внешние стены. Отправляйтесь». Девочки, больше не споря, бросились выполнять поручение госпожи, которая, качаясь и шатаясь, пошла искать Орехиме. Первый шаг к возрождению дома Арранкаров был сделан. Глава 8. Утром в день финальных боев соревнования Ичига проснулся очень рано. Ему не терпелось броситься встречать чада и девочек, которые должны были прибыть почти в одно время, но до тех пор у него оставалось еще 3 свободных часа. И пока делал разминку, принимал душ и завтракал, он вспоминал вчерашний день и анализировал своих противников. Все они, судя по их личным данным, занимались фехтованием давно и серьезно. Мастер вчера отказался объяснять столь сильную разницу между ним и остальными участниками турнира. Стефано вообще редко что объяснял парню, неприятно напоминая тому Зангицу с его многозначительным Ичига. Вот только, в отличие от Зампакта, он при наличии вопросов давал или перечень литературы, или саму литературу, и потом требовал отчета о проделанной работе. А если результата не было, то его тренировки ужесточались, и Ичига выползал с них весь избитый. Мастер был абсолютно уверен, что мозг любому нежелающему думать человеку можно прочистить через вбивание в него новых извилин. По голове бить было нельзя, зато остальное тело в качестве плацдарма для внедрения просветления подходило идеально. И, как ни печально, методика работала как хорошие немецкие часы. За те жалкие полгода, что Ичига находился во власти этого злобного маньяка, он уже научился думать, прежде чем говорить, ну, по крайней мере в 8 из 10 случаев. Но Стефано считал это значительным прогрессом, хотя и не останавливался на достигнутом. Также он отучил парня орать по поводу и без, вырабатывая у него спокойный доброжелательный тон. Стефано проводил с Куросаки очередную тренировку на способность предвидеть удары вслепую. Тренировка шла хорошо, удары блокировались плохо, а потому парень, и так не отличавшийся спокойствием, бесился и начинал все сильнее повышать голос. Мастер очень не любил горластую молодежь, хотя и признавал, что есть порой ситуации, когда поможет только крик. Но это был явно не тот случай. Когда же, После очередного пропущенного болезненного удара парень начал орать. Терпение, и так невеликое, окончательно растворилось. Когда-то давно, когда он сам был молод, то также не мог сдерживать свои порывы и орал на всех подряд. Но его дед был человеком, любящим тишину, а потому нашел простой способ отучить его орать. Как-то раз, после очередного устроенного им скандала, дед поймал его и завел в пустой тренировочный зал. Он связал ему руки, а потом и привязал его к столбу, на котором отрабатывали удары. С кухни принес тонкую тряпицу со стертой в кашу полынью, ловко засунул ему этот комок в рот и завязал его так, чтобы тот не мог его выплюнуть. Это воспоминание было для него одним из самых жутких. Невероятная горечь растения, сок которого легко проникал через тонкий материал, невозможность выплюнуть его и просто нормально пошевелиться до сих пор вызывали волну мурашек при воспоминании. Дед держал его так 5 минут и еще час гонял по залу, не давая запить дикую горечь во рту. Ему хватило 4 таких уроков, каждый из которых был вдвое длиннее предыдущего, чтобы навсегда отучиться орать, и теперь он собирался оказать своему ученику ту же услугу. Так как столба в этом зале не было, то связанный Ичига мог спокойно дергаться на полу. Стефано с интересом следил за гримасами рыжего, его вытаращенными глазами, из которых непрерывно текли слезы, и диким мычанием. С каждой минутой он улыбался все ехиднее, предвкушая неоднократное лицезрение этой веселой картины. Впоследствии он был крайне разочарован тем, что Куросаки оказался умнее, чем выглядел, и 5 таких приемов полезной травы ему хватило для усмирения своего нрава. Не менее гуманным способом у него вырабатывали и способность прежде всего анализировать ситуацию, а потом действовать. Через 3 месяца после начала посещения секции Ичига умудрился серьезно заболеть, а потому организм его ослаб и был подвержен любым хворям. Добрый тренер, у которого в лазарете посольства работала знакомая, решила беспокоиться здоровьем ученика. К тому же, парень накануне подрался и получил трещину в кости. Сама по себе она была не проблемной, но Стефано давно пытался заставить ученика понять, что драки ему очень помешают в дальнейшем. И теперь у него был отличный повод проучить Куросаки. Теперь он каждый вечер просматривал записи боев с различных турниров и должен был их анализировать. За каждый неправильный анализ ему прописывали укол полезного витамина или не менее полезного с его трещиной кальция. Надо ли говорить, что здоровье Ичига, как и его аналитические способности, взлетели вверх в кратчайшие сроки. Раньше он как-то не задумывался над тем, как Стефано ведет свои занятия, привыкнув, что он все равно будет делать так, как считает нужным. Последние 1.5 месяца Ичига с завязанными глазами дрался с кем-то из группы, а потом, огребя по полной программе синяков, дрался уже с мастером с открытыми глазами, также огребая при этом. В итоге, за последние 1.5 месяца он не выиграл ни единого спарринга, что теперь, по здравом размышлении, было неудивительно. А привыкнув к скорости и способностям учителя, он теперь с легкостью мог избегать атак тех, кто был слабее его. Но зазнаваться было нельзя. Он еще слишком четко помнил тот день, когда Стефано привел в клуб своего племянника. Это был пацан лет 10-11, мелкий, юркий, с очень серьезной мордашкой. Чем-то он Куросаки напомнил Ташира, тоже слишком серьезного для своего внешнего вида. Когда мастер предложил всем сразиться с мальчиком, все только поусмехались, не ожидая от него никаких проблем. Первый же спарринг закончился в доли секунды. Вот они стоят друг против друга, а вот мальчишка буквально летит вперед и мгновенно прижимает клинок к горлу. И как бы кто ни старался, оказать достойного сопротивления ребенку так и не смог. Лучший результат оказался у самого Куросаки, который целых 5 раз сумел отбить атаки мальчика, прежде чем тот прижал его к стене и приставил клинок к горлу. Жалкими каплями бальзама на растоптанную гордость пролилась протянутая пацаном рука и проблеск уважения в глазах.